Глава 17. Крепость стояла у самого берега реки. Прямо из воды вырастали отвесные каменные стены, глядя узкими бойницами на мелкую рябь внизу. Когда-то грозный символ императорской власти над новой провинцией, с течением лет крепость пришла в запустение. Камень стен порос сперва травой, а потом кое-где и мелким кустарником. Обленившийся гарнизон состоял из 5 стражников и коменданта. Только это выделила империя на охрану своего давно уже непограничного форта. Арун стоял у парапета, скрестив на груди руки, и лениво наблюдал за мельтешащими внизу людьми. Вот еще один результат планирования и интриг его предшественника. Крепость давно уже втайне принадлежала Тангилу вместе с нелюдьми, несшими тут службу. Мэль, стоявший рядом, обозревал панораму раскинувшейся перед ним радуги с почти осязаемым удовольствием. «К вечеру будем знать, где прячется император. Ты уверен, что не хочешь сам сесть на трон, когда тот освободится?» — в который раз поинтересовался полуэльф, разворачивая принесенный список. «Уверен», — коротко ответил Арон. «Тогда вот основные кандидаты. Все твои условия соблюдены. Никто не является магом, никому не хватит богатства и могущества, чтобы самостоятельно удержать власть, но при этом есть кровное родство с правящей династией и законные претензии на трон. Вот этот, под 3-м номером, мой любимец, интересуется собиранием древностей и охотой, а политические интриги навевают на него скуку». «Младший сын императора?» — уточнил Арон, смутно припоминая означенного юнца. «Племянник», — поправил его Мэль. «С дядюшкой не ладит, за его кончину на нас не обидится». «Хорошо», — маг кивнул. «Считай его рабочим вариантом». «Арон», — после паузы сказал полуэльф, — «что тебя гнетет?» «С чего ты взял?» — недовольно уточнил северянин. «Я же вижу», — Мэль покачал головой. «Последние дни тебя беспокоит новая проблема». «Надо же, насколько я прозрачен!» Арон отвернулся от управляющего, переводя взгляд на шпили и башни дальнего берега. «Только для меня!» — жизнерадостно утешил его полуэльф. «Так в чем дело?» Арон пожал плечами, но все же неохотно проговорил. «Я когда-нибудь упоминал о своем проклятии?» «О котором из них?» — уточнил полукровка. «Около 5 я могу назвать прямо сейчас, но если подумаю, то вспомню еще с 10. На людей, на роды, население. Какое именно тебя интересует?» Маг невесело хмыкнул. «Не то, Мэль. Не проклятие, наложенное мною, то, которым прокляли меня». С лица полуэльфа сползла усмешка. «Ты проклят?» «Похоже на то». «Раз спрашиваешь у меня, то мало об этом помнишь». «В точку. Вообще ничего. Возможно, оно существует, возможно, снимается с смертью. Моей». «Возможно?» — уточнил Меотаэль. «Возможно». Арон кивнул. «Прекрасная Эвита не из тех, кому я готов поверить на слово». О проклятии Мэль не знал. Не сказать, что северянин так уж рассчитывал на его помощь, но легкое разочарование ощутил. «Это ведь, в принципе, должно быть невозможно», — задумчиво рассуждал полуэльф. «Проклятие подействует только на того, кто слабее магически, а в нашей стране соперников такого уровня у тебя нет. И вот какая-то деревенская колдунья...» «Деревенская?» «Не придирайся», — отмахнулся полукровка. «Я образно». И вот какая-то колдунья неизвестного происхождения, даже не обученная магичка, а просто колдунья, сумела наложить смертное проклятие на сильнейшего темного?» Арон покачал головой. «Это могло случиться, когда я ходил в учениках или подмастерьях. Кроме того, мы не знаем, что это за проклятие и при каких условиях произнесено. Например, если она была жрицей, — протянул Мэль, — или одной из дочерей земли, — кивнул северянин, или еще кем-то из тех, чьи способности перед смертью усиливаются. «Можно попробовать узнать окольными путями», — предложил полуэльф. «Собрать на тебя всю возможную информацию, как мы делаем с врагами. Это безопаснее, чем довериться Эвите. Если некромантка догадается о твоих провалах в памяти». «Можешь не продолжать», — Арон поморщился. Он прекрасно понимал, что жив и здоров только благодаря репутации прежнего Тангила. «Получил новости о моем сыне», — поменял маг тему. Мэль покачал головой. «Мы ищем, Арон», — проговорил он успокаивающе. «Это лишь вопрос времени». Полукровка ушел, оставив северянина любоваться речным пейзажем. Магу это однообразное занятие быстро надоело. Он тоже повернулся, направляясь к лестнице, когда что-то необычное на горизонте привлекло внимание. Остановился, присматриваясь. За южной городской стеной поднимался в небо черный столб дыма. Пожар? Отчего только дым такой странный? Если занялась трава, дым должен идти широкой полосой. Взгляд северянина скользнул дальше, в сторону заходящего солнца, и брови поползли вверх. На некотором расстоянии от первого столба поднимался второй, к западу — третий. И... нет, остальной горизонт оставался чист. Только три высоченные дымовые башни, все еще растущие в небо. И в отличие от нормального дыма, они не рассеивались в серую пелену, оставаясь такими же чернильными, клубящимися жгутами. Снизу раздались встревоженные крики. Люди оставили дела и столпились вместе, показывая на растущую черноту. Арон выругался, торопясь к лестнице. Что бы это ни было, вряд ли оно явилось с добром и миром. Порождение магии или создание божества? На ступенях винтовой лестницы северянин натолкнулся на Лоргана, который мчался наверх, перескакивая через две ступени. «Ты видел?» — воскликнул темный, остановившись перед ним. «Да». Арон поморщился. Показывать невежество перед врагом из прежней жизни не хотелось. «Это ведь длань владыки?» — между тем выдохнул Лорган. Северянин на мгновение замер, судорожно прокручивая в памяти все, слышанное о подобном. «Какая-то связь с Великой Степью. Мэля бы спросить». «Возможно». Арон заставил голос звучать ровно. «Кто-то сумел притянуть этих чудовищ», — возбужденно сказал Лорган. «Если это наши враги, если их натравят на нас...» «Я еще не слышал, чтобы смертному удалось совладать с дланями. Но, может, ты и сумеешь?» «Не торопи события». Остановил его взволнованную речь Арон, выходя из башни, и запрокинул голову, разглядывая еще сильнее вытянувшиеся в небо столбы дыма.